Глава 21. Стоячие камни. К полудню мы начали собираться в дорогу. Из трубы хижины знахарки по-прежнему не шел дым. Меня снедало беспокойство, но остальные думали только о стычке между Родриго и Зефиилом. Каждый из них молча занимался своим делом, и все же в воздухе висело напряжение. Время от времени Осмонд бросал на спорщиков настороженный взгляд, готовый в любую минуту разнять их. Родриго и Зефиил походили на двух взбесившихся псов. Того и гляди, вцепятся друг другу в глотки. Сигнус был так поглощен своим унижением, что не замечал ничего вокруг. Он стряхнул руку Родриго, когда тот хотел помочь ему подняться на ноги, и удалился, чтобы переодеться в одиночестве. Вскоре, подсохший, стуча зубами и не поднимая глаз, он вернулся в лагерь. Аделла предложила ему миску похлебки, но Сигнус молча покачал головой и отправился запрягать ксанф. Коняга ткнулась ему в плечо носом, но даже эта ласка не развеяла уныние Сигнуса. Взгляд мой то и дело обращался к хижине. «Ничего не поделаешь, придется нарушить собственную клятву никогда туда не возвращаться». Меня мучила совесть. Как могли мы позволить Зефиилу угрожать знахарке? Что, если он пошел дальше угроз, столкнул женщину в ущелье, и сейчас она умирает от ран, не надеясь на помощь? Это было чистым безумием — приближаться к жилищу, из трубы которого не валил дым, но мне ничего не оставалось, как снова вскарабкаться по узкой тропе. На крик никто не ответил. Тот же садик, дрочливые куры сражаются за семена. Странные плоды, тронутые морозцем, все так же свисают с веток рябины, раскачиваясь от слабого ветерка и поблескивая инеем. На мои крики по-прежнему никто не отзывался. Пришлось оттолкнуть тяжелую кожаную занавеску, чтобы слабый свет зимнего солнца проник в хижину. Камни, из которых ее построили, образовали естественные выступы и ниши, в которых ютились горшки и кувшины. Связки сухих трав свисали с потолочных балок. Пустой котелок стоял в центре хижины. Огонь под ним почти погас, лишь несколько кроваво-красных ручейков, словно крохотные вены, свидетельствовали, что очаг не мертв. В комнате помещался деревянный шкаф для одежды, две табуретки и узкая кровать всего на несколько дюймов выше утоптанного земляного пола. На кровати свернулась тощая серая кошка, бесстрастно изучая меня громадными зелеными глазищами. «Ну и где твоя хозяйка?» Кошка моргнула и лизнула лапу. Снаружи все было по-прежнему. Пришлось приблизиться к краю оврага и заглянуть вниз. Хорошо, хоть изувеченное тело знахарки не валялось на острых камнях. Или Зефиил так напугал ее, что бедняжка решила бежать? Позади ревел водопад. Если женщина упала в воду, мне ни за что не разглядеть ее в пенном потоке. Оставалось только примостить у порога маленькую бутылку Зефиилова вина, дара, о котором ему лучше не знать, и спуститься вниз. Внезапно за моей спиной раздался голос. «Спасибо за вино». Знахарка стояла у изгороди, положив руку на калитку и заставляя меня гадать, вошла она или вышла. Мне не хотелось подходить к ней ближе, чем на расстояние вытянутой руки. «Я хочу извиниться за своего товарища, который приходил вчера вечером, и еще хочу, чтобы ты знала, я не позволю ему навредить тебе». «Твой друг был до смерти перепуган. Не мудрено. Вон как завывал прошлой ночью волк. Я дала ему то, о чем он просил, из жалости, а вовсе не потому, что он мне угрожал». «Значит, ты тоже слышала волка?» «Слышала. Твоему другу не удалось отравить его». И снова знахарка не спрашивала. Она знала. До чего же остер ее слух? «Волк не тронул приманку. Ну, а тебе нечего бояться, мы уведем его за собой». «Что мне волк? Он пришел не за мной. Я боюсь священников и тех, кто хочет костром и дыбой умилостивить Христа Всепрощающего». «Я должен идти. Спасибо за помощь. Матери и младенцу стало лучше». «Я рада». Меня терзало любопытство. Знахарка все так же неподвижно стояла у калитки. «Прости, но я не могу так уйти. Скажи, где ты пряталась минуту назад? Ты не слышала моего крика?» Знахарка улыбнулась. «Слышала. Я все время была здесь». В памяти мелькнул серый мех и зеленые кошачьи глаза. «Неужели кошка?» Она рассмеялась. «И ты считаешь меня ведьмой?» «Нет, не кошка. Водопад. Прозрачная вода скрывает лучше прочной двери. За водопадом есть пещера. О ней знала еще моя мать. Пещеру нетрудно заметить, но люди не дают себе труда вглядеться. Лучший способ спрятаться — оставаться на виду. Впрочем, тебе ли этого не знать?» Земля промерзла насквозь. Это обрадовало Ксанф и ускорило наше продвижение, но радости мы не чувствовали. Зимнее солнце еще стояло над горизонтом, однако прямо над нами нависла громадная снеговая туча. Аделла пыталась веселой болтовнёй развеять общую хмурость. Распухшая губа Зефиила и без того служила всем немым укором. К тому же фокусник был не из тех, кто способен сносить унижение молча. Только Наригорум избежала его колкости и насмешек. С той ночи в крипте, когда Наригорум упомянула о волках, которые охраняют пути мертвых, Зефиил относился к девчонке с опаской. Однако с Родриго, Сигнусом и Аделлой он не церемонился. Наконец Осмонд не выдержал, и вдобавок к распухшей губе фокусник заработал синяк под глазом. Родриго, Зефииловы придирки заботили мало. Он не отходил от Сигнуса, но юноша отвечал односложно, давая понять, что хочет остаться один. В довершение всего, теперь дорога шла по кромке древнего леса. Солнце просвечивало сквозь покрытые инеем черные ветви, тем не менее нам было не по себе. И хотя листья с деревьев давно опали, толстые стволы и заросли прошлогодней ежевики мешали обзор. Мы еще не пришли в себя после страхов прошедшей ночи. За этими стволами мог прятаться кто угодно, и неизвестно, кого следовало бояться сильнее — зверя или человека. Каждый птичий крик, каждый шорох мог быть условным сигналом шайки грабителей. День близился к вечеру, лес не кончался, и мы ускорили шаг, надеясь миновать его до темноты. Мы не останавливались, пока не добрались до развилки. Ровная широкая дорога исчезала за деревьями, а узкая в колдобинах уводила в чистое поле. Никому из нас не хотелось провести ночь на лесной опушке, поэтому мы, не сговариваясь, свернули на узкую. Солнце опускалось к горизонту, и в воздухе уже веяло холодом. За нашими спинами темнел лес, впереди на фоне розовеющего закатного неба выделялся круг из камней. Местность выглядела унылой и безлюдной. Не хотелось даже думать о жестоких богах, которым здесь некогда поклонялись. Вскоре стало очевидно, что дорога ведет прямиком к камням. Мы попали в ловушку. Возвращаться назад было поздно, поэтому нам ничего не оставалось, как устало толкать повозку вперед. Мы насчитали дюжину камней высотой в человеческий рост. Самый высокий, похожий на древнюю воительницу, стоял поодаль от круга, а между ним и остальными в два ряда лежали камни поменьше. Вблизи место навевало жуть, но одновременно внушало чувство покоя. Сколько веков пронеслось над этими камнями, а они все так же стоят, неизменные и величественные. У подножия камня воительницы мы обнаружили закругленную, словно ракушка, чашу. Капли дождя стекали вниз, до краев заполняя каменную впадину. Дно скрывала тина, но, разбив тонкую ледяную корку, мы обнаружили под ней чистую прозрачную воду. По крайней мере, хватит, чтобы напоить Ксанф и приготовить ужин. Не успело солнце опуститься за горизонт, как на небе высыпали звезды, принеся с собой пронизывающий ветер. Мы занялись ужином. Зефиил опять оставил неподалеку от лагеря отравленную приманку, хотя никто из нас больше не видел в этом смысла. Похоже, не видел его и сам фокусник. Но приманка была своего рода амулетом, чтобы оградить нас от беды. Что бы ни говорил Зефиил, он не меньше прочих нуждался в надежде. С наступлением сумерек фокусник принялся беспокойно ходить взад-вперед, всматриваясь во тьму за камнями, не покидая спасительного круга. — Ты разве не будешь ужинать, Наригорум? — бросила Аделла через плечо, наполняя бараньей похлебкой мою миску. Девочка скорчилась в тени одного из камней, всматриваясь в освещенный костром круг под ногами и до боли знакомым жестом, водя руками над землей. Грудь моя сжалась. — Наригорум, ты не слышала, что сказала Аделла? Быстро сюда! Аделла, удивленная резкостью моего тона, обернулась. Наригорум не сдвинулась с места. — Я и не заметила, — — сконфуженно пробормотала Аделла. «Не стоит трогать девочку, когда она ворожит над рунами, Камлот. Чего доброго накличешь беду. Я оставлю ей поесть». В темноте древние камни словно увеличились в размерах. Странные тени плясали в свете костра, как будто нас окружала людская толпа, но мы видели только их метущиеся очертания. Пришлось взять миску с похлебкой и, подойдя к Наригорм, заслонить с собою свет от костра. Хоть бы густой аромат отвлек ее от гадания, заставив вспомнить про голод. «Прошу тебя, Наригорм!» Меня удивил собственный молящий голос. «Брось ты их! Лучше поешь! Не нужно рун, девонька, не здесь!» «Какой вред от рун?» — возразил Осмонд. «Может быть, она подскажет нам, как извести волка? Да и неплохо бы узнать, почему он нас преследует». «Какой вред от рун?» Мне не хватило смелости рассказать им о том, что прочла в рунах Наригорм в ночь, когда родился Карвин и был убит Джафре. Мы так боялись за Аделлу и малыша. Мне хотелось верить, что Наригорм лишь облекла в слова наши тайные страхи, и смерть Джафре совпала с рождением младенца по чистой случайности. Нет ничего проще, чем переиначить любое предсказание. Да и сами предсказатели, боясь оплошать, любят выражаться туманно. Наверняка и о смерти Плезанс Наригорм узнала не из рун, а просто подглядывала за ней. Должно же быть какое-то разумное объяснение. Наригорм подняла руну с земли и поднесла к свету. Символ на ней походил на горшок, лежащий на боку. «Перт перевернутая». Осмонд посмотрел на руну и быстро отвел глаза. «Там есть что-нибудь про волка?» «Перт означает тайну, которую кто-то скрывает». Осмонд нервно усмехнулся. «Мы все что-то скрываем. Вот я мальчишкой был без ума от служанки моей матери, но так и не отважился ей признаться. Ты про какой секрет?» Наригорм покачала головой. «Когда перт перевернута, она означает темный секрет. Темный секрет, который скоро будет раскрыт». Позади меня кто-то подавил вздох. «Камлот прав. Ступай есть, Наригорм», — тихо промолвил Осмонд. Наригорм подняла вторую руну, на которой были вырезаны две буквы «В», одна напротив другой. «Ер. Время жатвы. Время расплаты». Белые волосы Наригорм в свете костра вспыхивали оранжево-красным. Она подняла глаза на Осмонда. «Когда Ер ложится рядом с Перт, это означает, что скоро кому-то придется пожинать плоды темных тайн». На лице Осмонда отразился ужас. Он перевел взгляд на Аделлу, которая застыла с черпаком в руке. Содержимое черпака свободно выливалось на траву. «Перестань, Наригорм!» Больше мне не удалось ничего сказать. Из темноты раздался натреснутый, почти молящий голос Зефиила. «Руны показывают то, что может случиться, если мы не вмешаемся в ход событий. Они предупреждают, что нельзя сидеть сложа руки!» Наригорм подняла глаза. Всполохи света плясали на ее бледном лице, словно под кожей извивался клубок змей. Затем, не дожидаясь вопроса, она подняла третью руну. Рисунок на ней напоминал крест с наклоненной поперечной перекладиной. «Наутис», — промолвила Наригорм, — «руна судьбы. Означает, что ничто не может отменить первых двух. Судьба, предсказанная ими, неизбежна. Темный секрет будет раскрыт. Наказание неотвратимо». Все молчали, только трещал костер, да между камнями завывал ветер. Наконец Родриго прервал молчание. «Для кого это предсказание, Наригорм?» Девочка снова нагнулась и подняла что-то с земли. На этот раз в свете костра мы увидели не руну, а круглый кусочек черного мрамора. «Для того, кто обронил это». Мы тревожно вглядывались друг в друга. «Я знаю. Зефил, ты помнишь фокус, который показывал нам на Рождество?» Аделла запнулась. Зефил стоял, вжавшись в камень спиной, глаза его округлились от ужаса. Даже в сумраке было видно, как его бьет дрожь. Фокусник закрыл руками лицо и осел на землю, словно пронзенный кинжалом. «Вы должны помочь мне! Остановить его! Не отдавайте меня ему!» Все застыли. Нам и раньше случалось видеть Зефила испуганным, но он всегда брал себя в руки. Было невыносимо смотреть, как в одно мгновение этот властный человек превратился в трясущуюся развалину. Мне захотелось утешить его, но Зафиил даже не заметил моей протянутой руки. «Зафиил, о ком ты говоришь? Кто хочет убить тебя?» «Волк», — донесся его слышный шепот. «С чего ты решил, что волк преследует именно тебя? Пусть обычно волки так себя не ведут, но времена настали такие, что от голода и люди, и звери утратили разум. Тебе не дают спокойно спать воспоминания о смерти Жофре? Однако Жофре был один, да и загрыз его не волк. Мы знаем, что на него спустили свору собак. Пока мы держимся вместе, никакой волк нам не страшен». Не отнимая рук от лица, Зефиил застонал. «Может быть, волк уже нападал на тебя? Вот ты и боишься?» Зефиил замотал головой. Внезапно меня озарило. «Послушай, Зефиил, тогда в пещере, когда мы впервые услыхали волчий вой, ты сказал, что если нас не преследует зверь, то огонь его отпугнет, а если человек, то напротив приманит». Зефиил вздрогнул. «Если ты знаешь, что за создание гонится за нами, расскажи. Мы должны знать, чего опасаться». Осман сунул раскаленный прут в стакан с вином. Раздалось шипение. «Горячее вино». Он неловко протянул стакан Зафиилу. На лице Османда были написаны «смущение и жалость». Дрожащими руками Зафиил принял стакан и жадно осушил его, поморщившись, когда вино коснулось распухшей губы. Затем вернул стакан Османду. «Камлот прав, Зафиил», — поддержал меня Османд. «Рассказывай. Мы должны подготовиться». Прижав руку к распухшей губе, Зафиил какое-то время сидел, уставившись в землю. Наконец решился. «Еще одна волчья история!» Фокусник слабо усмехнулся. «Вы уже выслушали рассказы Плезанса Камлота. Теперь моя очередь. Почему бы и нет? Если верить рунам, вскоре вы и так все узнаете. А так, по крайней мере, вы услышите правду». Поначалу голос Зафиила дрожал, но вскоре обрел былую силу. «Жил да был в одном бедном семействе мальчик. Кажется, так следует начинать подобные истории, верно, Сигнус? Один из пяти братьев, но, в отличие от остальных, на редкость смышленый. К тому же мальчик отличался набожностью, за что братья его ненавидели. Они дразнили и били его, но это только укрепляло веру мальчишки. Местный священник убедил отца отдать сына францисканцам, когда тому исполнилось 7. Так мальчик стал посещать школу, где знания вбивали в детские головы тумаками, и ему ни на минуту не позволяли забыть, что учат из милости. Однако побои только закалили его храбрость и укрепили веру. Со временем мальчик стал церковным служкой и уверовал, что его призвание — служить Господу. Он наивно считал, что Господь, узрев чистоту помыслов и глубину веры, вознаградит его за службу. И вот юноша стал и подиаконом, и со временем и священником, но без богатого покровителя трудно получить приход. Он состоял при невежественных настоятелях, которые так плохо знали латынь, что бубнили мессу наизусть, не понимая слов. Иногда эти недалекие лентяи месяцами не удосуживались прочесть проповедь, оставляя души своих прикажан на попечение младшего священника. Наконец юноше удалось заполучить приход в Линкольне, городе большом и богатом. Увы, город был богатый, приход нет. Он располагался в беднейшем районе, и скудных пожертвований не хватало даже для починки крыши, а о покупке церковной утвари нельзя было и мечтать. Мимо церкви не пролегало паломничьих троп, ведущих гробницы святого Хью в местном соборе. Церковь ютилась под холмом, рядом с вонючей пристанью, и захаживали туда лишь бедняки, портовые крысы, шлюхи и простые матросы. Богатые купцы и капитаны предпочитали славить Господа в церквах посолиднее. Юный священник трудился без устали, надеясь, что его рвение не останется незамеченным и позволит ему получить назначение в богатый приход. Забыв о себе, он усердно выкорчевывал грех везде, где мог, не гнушался совершать обряды у вонючих постелей бедняков, взывал к пьяницам и падшим женщинам. Наивный! Он все еще верил, что Господь и епископ со временем вознаградят его рвение, даровав ему место, где можно в полной мере проявить таланты и знания. Зефил замер, словно услышал какой-то звук. Вжавшись спиной в твердый гранит, он тревожно всматривался во тьму. Фокусник словно хотел раствориться в тени, которую отбрасывал камень, бесследно исчезнуть, как тот кусочек черного мрамора. Но хотя тень скрывала его тело, она не могла притушить блеск глаз. Поймав свет костра, белки вспыхнули, и мы увидели насмерть перепуганного человека. Его расширенные от ужаса глаза сверкнули, словно отбеленные временем кости при свете луны. Осмонд еще раз наполнил стакан, и прежде чем снова приступить к рассказу, Зефил отхлебнул изрядный глоток. «И вот однажды случилось чудо. Стояла лютая зима, снег замел все вокруг, и чтобы войти в гавань, корабли были вынуждены пробивать ледяную корку. Священник служил уже третью службу за день. В церкви собралась горстка стариков и нищих. Их привела сюда не набожность, а желание погреться. Как ни студен был воздух в церкви, все же внутри было теплее, чем снаружи. Внезапно дверь с грохотом отворилась, и в церковь вбежала женщина. На руках ее лежал мертвый ребенок. Мальчик провалился под лед и захлебнулся ледяной водой. Бедная мать умоляла священника помолиться за сына. Все понимали, что молитвой здесь не поможешь, но обезумевшая от горя женщина настаивала, и священник взял ребенка на руки, чтобы отнести в резницу. По пути он споткнулся и выронил ребенка, а сам упал сверху. Толчок или вес его тела стали тому виной, но легкие ребенка вытолкнули жидкость, и когда священник склонился над ним, мальчик закашлялся. Он вынес ребенка в церковь, и мать с радостью встретила воскресшего сына. Никто не видел, как священник упал. Он даже не успел рассказать, что случилось, потому что все заголосили, что святой человек помолился над мертвым мальчиком, и тот ожил. Весть о чуде разошлась по городу, и толпы страждущих повалили в богом забытую церковь. Но теперь это были не только жалкие бедняки, но и зажиточные горожане. Они приглашали священника в свои дома, чтобы он возложил руки на их болящих родственников, и щедро вознаграждали его за труды. «Священник и вправду исцелял больных», — перебила Аделла. Зефил горько усмехнулся. «Чудеса, что убийство! Постепенно входишь во вкус. Однако исцелять болящих и воскрешать мертвых — не одно и то же. Людям нужна драма, они любят красивые жесты. Невежественной толпе нравятся пышные процессии и представления, они воплощают для них славу и величие Божие. Кому нужен скромный священник, смиренно возлагающий руки на болящего? Нет, им подавай пот и кровь. Корчись и стони, сделай вид, будто вытащил из головы больного камень, причину болей. Неси всякую околесицу, чтобы они не затребовали свои денежки назад, а потом предъяви им окровавленный кусок мяса и возгласи: «Вот это я извлек из твоего живота!» Родриго возмущенно замотал головой. «И ты еще называешь Камлота лжецом за то, что он продает фальшивые реликвии!» «Я никого не принуждал верить в то, что считал ложью. Как ты не понимаешь? Я действительно исцелял их? Да, я разыгрывал представления, но врачевали больных? Мои руки? Господь являл через меня свою силу. Я понял, что избран, когда утонувший ребенок ожил. Господь выбрал меня за чистоту моих помыслов. Я это заслужил!» «И что же случилось потом?» «Девица! Глупая маленькая шлюшка и ее мамаша. Младшая дочка богатых родителей. Ей было лет 14. Избалованная и испорченная, она отказывалась есть, выплевывала то, что ее заставляли проглатывать, и целыми днями лежала в постели, тупо уставясь в потолок. Бывали у нее и судороги, правда, не часто. Но родители испугались, что из-за них дочку никто не возьмет замуж. Когда лекари признали свое поражение, решили позвать меня. Я возложил на девицу руки и провозгласил ее здоровой, но в ту же ночь у нее случился припадок хуже прежних. Поскольку девица отказывалась признать себя исцеленной, я заподозрил, что виной тому какой-то мучительный грех. Я обследовал ее наедине и вынудил признаться, что она трогает себя в срамных местах, чтобы возбудиться. Я велел ей прекратить, и она поклялась. Только она лгала мне, потому что припадки продолжались. Тогда я исповедал девицу и наложил на нее епитимью, но и это не помогло. Чтобы унять ее похоть, я раздел ее и выпорол розгой. Однако девица так упорствовала в своем грехе, что ее похоть перекинулась на меня. Мне стало сниться ее тело. Ее лицо вторгалось в мои молитвы. Я понимал, что девица пытается меня соблазнить. Я обрабатывал ее розгой, но еще усерднее, до крови, ссек розгой себя самого, изнурял плоть постами, не спал, носил на поясе железные шипы. Все было бессильно против нее. Девица не выздоравливала, и по городу поползли слухи, что я утратил свой дар целителя. Священники, позавидовавшие моему успеху, шептались, что виной тому тяжкий грех, который я скрываю. Однажды в церковь влетела мать девицы и обвинила меня во лжи и кое в чем похуже, грозя обо всем рассказать мужу. Костяшки пальцев Зафиила побелели, и в свете костра блеснула рукоять ножа, которую он сжимал. Я поклялся ей кровью Христовой, что не виновен в растлении дочери. Как ни тщилась девица соблазнить меня, я оставался верен обету и сохранил себя в чистоте. Но в тот день, когда эта женщина выкрикивала свои обвинения в моей церкви, я понял, что Господь оставил меня, и я не смогу защититься от ее лжи. Я понимал, что меня ждет. Позорное заключение под стражу и суд. Я мог требовать церковного суда, но за надругательство над дочерью богатого и влиятельного горожанина меня бы не помиловали. Что я мог привести в свое оправдание? Лишь мое слово против ее. И зачем только я оставался с нею наедине? Я понимал, что даже если меня признают невиновным, и мерзкая девица сознается во лжи, никто больше не поверит в мой дар. Никто не придет ко мне за исцелением. Я потеряю все, что имел. Деньги, славу, уважение. Все мои труды пойдут прахом. Я снова окажусь в сточной канаве, из которой с таким трудом выбрался. Неужели моя служба Господу заслуживала такого наказания? Я не стал ждать, когда за мной придут. Скинул сутану, взял все, что мог унести, и ушел, куда глаза глядят. Наступило долгое молчание. Зафиил закрыл руками лицо, словно хотел вычеркнуть из памяти воспоминания о том страшном дне. Меня пронзило острое чувство жалости, но не к старику, который скорчился в тени огромного камня, а к юноше, веру которого растоптали. Молчание нарушила Адела. «Так ты священник?» — недоверчиво спросила она, словно только сейчас осознав, что Зафиил излагал историю собственной жизни. «Но это невозможно! Ты же фокусник!» Зафиил поднял голову и усмехнулся. «Разница не так уж велика. Глядя на фокусника, люди видят то, что хотят видеть. Он поднимает кубок, говорит свою абракадабру и опля! Белый шарик становится черным, жаба превращается в голубя, свинец в золото. Напевая по латыни, священник поднимает чашу, и легковерные прихожане не сомневаются, что вино превращается в кровь, а хлеб — в плоть Христову». «Не богохульство, лицемер!» — воскликнул Осмонд. «Прав, Родриго! Ты обвинил Сигнуса в святотатстве, когда он предложил, чтобы Аделла рожала в часовне, а сам...» «Знаешь, что есть истинное богохульство, Осмонд? Женщина! Вот мерзость пред Господом! Суккуб, что ловит бессмертную душу мужчины! Она разрушает все, что он строит. Она низводит его в прах. Она отвращает мужчину от Христа и увлекает в дьявольские сети. Никто не спасется от нее. Лишь тот, кто устоит перед искушением, сможет ее побороть. Однажды ты сам поймешь это, Осмонд. Однажды, когда женщина навеки сгубит твою душу». Адела вскочила, спрятала лицо в руках и исчезла за фургоном. Бросив яростный взгляд на Зафиила, Осмонд бросился за ней. Сигнус поднялся и с перекошенным от злости лицом накинулся на фокусника. «Как ты можешь так говорить о женщинах, особенно об Аделе? Ты не видел от нее ничего, кроме добра. Или ты забыл женщину, которая произвела тебя на свет?» «А где тут проволка?» — вмешалась Наригорм. Зафиил вытряхнул в рот осадок из стакана. «Я к нему и веду. Ты угадал, Камлот. Нас преследует волк в человечьем обличье. С тех пор, как я услыхал вой в пещере, Я знал, что когда-нибудь он настигнет меня. И все это из-за девицы? Кому нужна эта безмозглая шлюха? Тогда бы они послали за мной подручных пристава, но за нами охотится епископский волк. Церковь нанимает их для розыска того, что ей принадлежит, и щедро платит за службу. Если, конечно, наемникам удается вернуть похищенное. Месяцами, а то и годами волки выслеживают добычу, будь то украденные реликвии или драгоценности. Волки не подчиняются законам. В аббатствах и церквях не счесть ценностей, о происхождении которых аббаты и епископы предпочитают помалкивать. Волки не станут хватать вора и тащить его в суд. У волков свое правосудие. Они и судьи, и присяжные, и палачи. «Но ты ни разу не упомянул о краже. Разве ты что-то украл?» «Ничего я не крал. Я взял то, что принадлежало мне. То, что получил в благодарность за исцеление. Это ведь я вот этими руками исцелял недужных, а не церковь». Меня одолевали сомнения. «Так ты взял приношения, которые были пожертвованы церкви, в благодарность за исцеление?» «Та металлическая тарелочка, которую я нащупал в незапертом ящике! Теперь я понял, что это было!» Неожиданно воскликнул Сигнус. «Это же дискос! Тарелка слишком мала, чтобы класть на нее что-нибудь еще!» «Пусть она и стоит сущие пустяки, но она принадлежит мне!» В глазах Сигнуса забрезжило понимание. «Выходит, если Жофре обнаружил что-то в твоих ящиках, он сообразил, что эти предметы не могут принадлежать странствующему фокуснику. Так вот, что он имел в виду, когда угрожал шепнуть кому надо словечко. Он не знал, кто ты, но понимал, что честный мирянин не может владеть такими вещами». «Вот именно!» — яростно воскликнул Родриго. «Ты угрожал, что сдашь Сигнуса людям пристава, а сам и не собирался. Зачем тебе, беглецу от закона, свидетельствовать в суде? Ты изводил Сигнуса только потому, что это доставляло тебе удовольствие. Ты обвинил Жофре в воровстве, хотя сам...» «Они принадлежат мне!» — упрямо перебил Зефиил, стараясь не встречаться глазами с Родриго. Чтобы не допустить ссоры, мне пришлось вмешаться. «Не пойму, почему волк не забрал драгоценности сразу?» «Он не был уверен, что они у меня. Не думаешь же ты, что я в открытую их похитил? Я не так глуп. Я подстроил так, будто церковь обворовали. В моем приходе хватало воров и чужестранцев, готовых позариться на церковное имущество ради того, чтобы заплатить шлюхе или трактирщику. У волка не было доказательств. Вот он и дождался случая, чтобы самому обследовать повозку. Или думал, что я по глупости отважусь продать какую-нибудь ценную вещицу. А мы, сами того не желая, защищали тебя, мешая ему осуществить задуманное. До того дня в часовне, когда этот ни на что негодный калека оставил дверь незапертой, тогда и пропал серебряный потир. И ты обвинил в краже Жофре. Потир взял волк. Это было предупреждением. Родриго сжал кулаки. Значит, тебе было известно, что Жофре ничего не крал. Мне пришлось схватить Родриго за руку. Клянусь, я тогда не знал об этом. Я подозревал Жофре, думал, что он украл потир и продал в городе. Тем утром я отправился туда, но не обнаружил ни следа пропажи. Тогда я понял, что потир забрал волк. Родриго тяжело дышал. Тело напряглось, словно перед броском. Оставалось молиться, чтобы ему удалось обуздать свой гнев, иначе ни мне, ни Сигнусу его не удержать. «А то, что случилось с Жофре, тоже было предупреждением!» Голос Родриго прерывался от слез. Зефиил не ответил. Меня била дрожь. Языки пламени плясали под порывами ледяного ветра. Родриго осел на землю, прижав кулаки ко рту, словно сам не мог поверить в свои слова. Кое-что в рассуждениях Зефиила показалось мне странным. «Но если ты знал, что тебя преследует не зверь, зачем оставлял отравленное мясо? Разве человек способен клюнуть на такую уловку?» «Он мог спускать по нашему следу собак. На открытой местности волк не стал бы рисковать, подходя слишком близко. Избавившись от собак, мы оторвались бы и от него самого. Кроме того, он мог решить, что мясо обронили случайно и поддаться искушению. Найти пропитание в глуши ему не легче, чем нам. — Ты хотел отравить человека? — воскликнул Сигнус. — Ты знаешь, как мучительна смерть от яда? Лицо Зафила превратилось в маску ужаса и ненависти. — Что с того? Его ждала быстрая агония. А вот когда он найдет меня, мои страдания будут длиться долго. Внезапно меня пронзила острая жалость. Мук, который испытывал Зафил, не пожелаешь и злейшему врагу. «Послушай, Зафил». Мне хотелось, чтобы голос звучал мягко. «С тех пор, как украли Потир, прошел месяц. Если волк охотится за тобой, то почему медлит? Он мог схватить тебя сразу, как только раздобыл доказательства». «Ну почему ты так глуп?» — взвизнул Зафил. «Ты не слышал, что я сказал? Он не собирается тащить меня в тюрьму. Никакого суда не будет. О, этот человек наслаждается своим ремеслом. Убийство для него — искусство. Ему нравится ощущать свою власть, нравится сознавать, что он может напасть в любую минуту. Но для начала пусть жертва помучается. Как защититься от человека, которого ты никогда не видел? Я все время ищу его глазами». Наверняка не раз касался в толпе его плеча. Он всегда рядом, ждет своего часа, и когда он застанет меня одного, то убьет, и никто не сможет ему помешать. И словно в подтверждение слов Зафиила, ветер принес волчий вой. Фокусник вздрогнул так сильно, что нож выпал из дрожащих пальцев и беззвучно упал в траву. Стоя на четвереньках, несчастный все еще шарил руками по земле, когда вой, отразившись от поверхности древних камней, раздался вновь. Зажав уши руками, Зафиил упал и жалобно заскулил.